Поп и работник. Да будут отверсты очи твои на храм сей. Книга. А кто такие? Брат с сестрой, идем на богомолье. Некрасов. Глава первая. Вера Ивановна Князева, староста церкви Покрова Божьей Матери, притоптала крохотным кулачком пружинищие деньги. Трехлитровая банка была набита почти доверху, соскребла со стола вместе с хлебными крошками оставшуюся мелочевку и доложила в банку аккурат под самый зев. Достала машинку для закатки, новую, ненадеванную крышку, пальцем проверила, не выпала ли резинка, и, перекрестясь, закатала деньги тремя оборотами. Пересчитать так и не успела. Да и чего попусту считать? На успение 60 тысяч было. С той поры, ну, еще пара-тройка тыщенок набежала. Вера Ивановна обеими руками прижала к груди потяжелевшую банку и, нащупывая ногой в обрезанном сапоге выбившиеся половицы, не споткнуться бы в полумраке, шагнула в прируб спрятать черную кассу. Но далеко не ушла. Задребезжало оконное стекло. На катере подъем! Вера Ивановна застыла на месте, с поднятой для следующего шага ногой, но не испугалась, а только прикинула в уме. Плотные занавески в сторожке. Видно снаружи или нет? — Только что ли, Маранцев? — проговорила она, заталкивая банку под кровать. — Открой человеку! Ты мне попусту не стучи. Днем приходи, как все люди. Сказать надо. Чего говорить? Известные твои слова. Спать иди. А про себя уже соображала. Бутылку белой дать? Повадится. А денег? Опять не вернет. Балды, если плеснуть. Так ведь тоже повадится. Лучше уж денег. Тебе сколько требуется-то? Сколько? На бутылку. Отработаю. Знаю я вашу работу. Вера Ивановна запустила руку под тюфяк. Работнички. Били, кошки чуть жопу не прибили, а крыша все равно текет. Где ты в такую рань вина-то добудешь? Ну, че ты там чухаешься? Просипел снаружи только Маранцев. Даешь, что ли? Вера Ивановна вышла в сени и сунула деньги под дверь. Из пенсии своей даю, понял? Ни с чем осталось. Не гони пургу, отработаю. Елей, когда добудешь, который раз обещаешь, — проворчала Вера Ивановна, изображая строгость. Спрятав банку с деньгами, Вера Ивановна включила свет, нацепила очки, потерявшие от времени силу, достала молитвенник и, закрыв глаза, зашептала. От сна восстав, полуночную песнь приношу тебе, спаси, и, припадая, вопию тебе. Не дашь мне уснуть во греховной смерти, но ущедри меня. Она тужилась прочесть молитву с отчаянием, но каждый раз, доходя до середины, сбивалась и начинала снова. Только Маранцев, тюремщик беспробудный, не шел из головы. В который раз, отогнав от себя дурную мысль, Вера Ивановна обратилась к Господу Богу с извинениями за непотребную суету разума, но поверх очков заметила ползущего по иконе таракана и хлопнула нечисть грязным полотенцем. Пропади ты пропадом! Соскоблив таракана с иконы, она потянула шнур включить чайник. Шнур не поддавался. Ох-ох, раздалось с сундука. Ну чего заохало? Спили же! — пробурчала Вера Ивановна, взглянув на кучку тряпья под иконой. — На шнур улеглась. Спи, рано еще. Но кучка тряпья на сундуке заворочилась, ожила, из нее выпросталась Шура, глухая нищенка, за которой охотился собес, чтобы прятать в районную богадельню. Вот уж месяц, как полудурка, сбежала оттуда без паспорта. — Ох-ох, Шура, не балуй, не озоруй! — причитала нищенка, заправляя седые волосы под грязную косынку. Она сбила одеяло в сторону и села на сундуке, свесив ноги, уже готовые к жизни, в зеленом засаленном пальто, перехваченном тряпичным пояском. Усаживаясь, Шура всколыхнула воздух, и крохотную сторожку наполнил тяжелый, немытый запах. — Шура! — в два приема прокричала ей в тугое ухо Вера Ивановна, включая чайник в розетку. — Давай тебя помою! Шура замахала руками. — Ничего не буду, ничего не слышу, ничего не знаю. — Ты на меня руками-то не молоть! — затормозила ее Вера Ивановна. — Давай, — говорю, — головку помоем и ножки. Воды в печке нагрею, и будешь как новая. Дух от тебя, Шура, тяжелый, не всякий человек выносит. — Не трогай меня, уйди от меня, — отбивалась Шура. — Сами все чумазые ходите. Вера Ивановна махнула рукой. — Тьфу ты, Господи! Ишь, расстроилась, как худая была лайка. Здесь, когда нищенки после войны приходили, они послушно жили и домик соблюдали. Эх! Вера Ивановна оставила затею с помывкой Шуры и полезла за мукой тесто для просфор ставить. Затопила печь и, пока та разгоралась, поспешила в батюшкин дом. Тоже надо протопить, батюшка под обедню с ночевой приедет. У паперти на боку лежал кот. Вера Ивановна потрогала его. Закоченел барсик. Стал быть, помер. Ну, чего уж. Старый. Она сходила в сарай за снежной лопатой и на лопате вынесла кота за дорогу подальше. Птицы разберут, а нет, так собаки возьмут. Батюшкин дом немногим отличался от ее халупы. Разве что попрямее, почище, да обоями вместо газет оклеен. И две комнаты, одна сквозь другую, да холодильник. А так, та же продува, не натопишься, на ночь стопишь, к утру все ветром вынесет. Кровати батюшки и матушки были не засланы, матушкина кофта свешивалась со стула, ночная рубашка на телевизоре, горшок и тот неприкрытый. Вера Ивановна подошла поближе, и невынесенный, тьфу, прости мою душу грешную, она повернулась к огромной, в полроста иконе в углу за аналоем и заизвинялась перед Богом за недовольство батюшкой, а самое главное — матушкой Ариадной Евгеньевной. Имя-то какое-то неправославное. Тьфу ты, Господи, спаси Христос! Кофту в шифоньер, рубашку с телевизора долой, тапки рядышком, конфеты, яблоки, печенье в сервант. А горшок нарочно выносить не буду. Для принципа пусть сама. Вера Ивановна сдернула со спинки кровати тяжеленную черную рясу, перекинула через плечо. Ох, длина! Вот уж уродился батюшка, так батюшка, ничего не скажешь, солидный мужчина. «Здорова, Федула!» Вовремя спохватясь, Вера Ивановна истово закрестилась. «Что ж это я в озлоблении таком, Господи? Прям вся нервная стала. Плюнь в рот, драться лезу». Шура сидела на сундуке в первоначальной позе, недовольная, скрестив руки на животе. Вера Ивановна пошебаршила в печке кочергой и отвалилась на табуретку. От низкого нагиба помутнело в глазах. Давления не хватает. — Что есть будешь, Шура? — вяло спросила она. — Яйцо или картошки с салом? Шура поглаживала серую кошку. — Ишь, какая головка махонькая! А у людей с ведро, а ума нет. — Что есть, — говорю, — будешь? — уже с напряжением в голосе повторила Вера Ивановна. — Как вы? Поджав губы, прогундосила Шура. — Ваша воля! Что ж я чужим распоряжаться? — Ишь ты! — всколыхнулась Вера Ивановна. — Поджала губы курьей гуской. — На! Яйцо крутое, колупай! Молоко бери! Обиделась старая беда? Окошку брось! К чего столу тащишь? Шура осторожно поставила кошку на пол, передвинулась к столу и брезгливо повертела вилкой в кружке с молоком. — Колхозная?